Глава 25. Отступление. Теперь мы спускались под гору, и вездеход катился к зданию столовой значительно быстрее, чем минуту назад, когда мы ехали к пролому в изгороди. Джесми била из окна длинными очередями из своего пистолета-пулемета, а Сэм стрелял из револьвера, укрывшись за дверным косяком. Положение было хуже некуда. Примерно 30 десантников приближались к зданию, поливая его огнем из всех видов стрелкового оружия. «Надо действовать максимально быстро!» – крикнул Гэбриэл. «Когда будем двигаться вдоль здания, открывая люк и втягивая на ходу обоих?» Я кивнул, вцепившись обеими руками в разделительный барьер. В своей прозрачной кабине мы являли собой превосходную мишень. Я знал, что нахожусь за закаленным бронестеклом, но мне не хотелось, чтобы на прочность его испытывали пули. Когда мы оказались на ровной площадке и развернулись к столовой, прямо на пути вездехода оказались несколько солдат противника. Успех и провал операции измерялся секундами. Стоило одному из них метнуть гранату в помещение столовой. Увидев перед собой людей, водитель машинально надавил на тормоз. «Гони!» – рявкнул Гэбриэл и для убедительности пнул дверь кабины. «Если эти свиньи не разбегутся, дави их к чертовой бабушке!» Свиньи разбежались. Они отскочили в стороны, когда Джамбо с ревом двинулся на них. Из-под гусениц летели во все стороны комья грязи. «Готовься открыть люк!» – крикнул мне Гэбриэл и стал руководить действиями водителя. Машина должна была пройти как можно ближе к зданию столовой. Враги расступились перед нами, как Красное море перед Моисеем. Теперь их было огромное множество. Нас, если продолжать метафору, окружал океан людей в камуфляже. Я быстро огляделся. Лагерь был полностью в руках врага. Но, как я подозревал, период оккупации окажется не слишком долгим. Со своего места я видел, как спешат через проломы в изгороди трифиды. Верхушки стволов ритмично раскачивались, длинные ядовитые стрекала хлестали воздух. Они потоком вливались через проломы. Часть из них останавливалась над мертвецами, другие продолжали свой ход. Эта ночь в лагере станет ночью пиршества. «Будь они прокляты!» – с горечью воскликнул Гэбриэл. Посмотрев вперед по ходу машины, я увидел группу людей. Они не пытались от нас бежать. Двое из них наводили черное жерло здоровенной трубы. «Базука!» – крикнул Гэбриэл. «Готовься выскочить из машины!» Я никогда не перестану удивляться, как мгновения, подобные этому, заставляют людей принимать решения и действовать за какие-то доли секунды. Совершенно не думая и повинуясь только инстинкту самосохранения, я схватил рукоятку управления огнеметом и нажал красную гашетку. Из трубы вырвалась струя пламени. Мгновение, и струя превратилась в огненный клубок. Там, где только что стояла базука, разверзлась преисподняя. Я продолжал давить на красную кнопку, отстраненно наблюдая, как солдаты Торренса мечутся в море огня. Прошло еще несколько секунд, прежде чем я убрал палец с гашетки. Огнемет перестал изрыгать поток пламени, и я закрыл глаза, чтобы не видеть. За какие-то доли секунды вездеход промчался мимо того, что осталось от вражеских солдат. «Люк, Дэвид!» – скомандовал Гэбриэл. Вездеход остановился у столовой всего в нескольких футах от дверей. Сэм Даймс, прижав к груди портфель с драгоценными документами, выскочил из пробитых пулями дверей. У самой машины он на миг остановился, давая знак Джесми поторопиться. Та выскользнула из окна и почти добралась до люка. Но в тот момент, когда взгляд бездонных глаз девушки встретился с моим, ее настигла пуля. Джесми рухнула на землю. Волосы окрасились в темно-красный цвет. Блестящие глаза потухли, из них мгновенно ушла жизнь. Сэм посмотрел на лежащую Джесми с недоумением и болью и поднял с земли ее оружие. «Все кончено, Сэм!» – крикнул я. «Лезь в машину!» Сэм переминался с ноги на ногу. Он кипел жаждой мщения. Наконец, взглянув в последний раз на безжизненное тело Джесми, он горестно покачал головой и поднялся в вездеход. «Полный ход, водитель! Самый полный!» Захлопнув за собой люк, Сэм занял кресло впереди меня. Его обычные спокойные глаза сейчас пылали такой яростью, что, глядя в них, я чувствовал, как кровь стынет у меня в жилах. «Спасибо, ребята», — сказал он на удивление тихо и уставился в окно, глядя куда-то вдаль. На сей раз я без угрызений совести поливал огнем всех появляющихся в моем поле зрения солдат. Когда Джамбо, взобравшись на холм, прорывался через ограду, за ним тянулся след выжженной земли, и этот след был усеян черными тлеющими кочками. И теперь я с огромным удовлетворением взирал на дело рук своих. Когда наступила ночь, мы были на огромной бескрайней равнине в 10 милях от разрушенного лагеря. Из всех оставшихся вездеходов мы образовали круг, поставив их как можно плотнее друг к другу. По равнине к полю битвы шагали трифиды. Они спешили на пиршество. «Приходите на пир», — вспомнил я. Растения решительно шагали на север. Подсчет показал, что бежать из лагеря удалось примерно сотне лесовиков. Пребывая в глубокой печали после поражения, мы разожгли костер за линией вездеходов, в свободной от трифидов зоне. В ход пошли сухие пайки и вода из герметичных бутылей. Ужин, или то, что можно было назвать ужином, проходил в угрюмой тишине. Покончив с едой и выставив по периметру вооруженных часовых, мы улеглись спать. Я лежал на траве и смотрел в небо. Созвездие Ориона, самое любимое с детских лет, сейчас выглядело довольно тускло. Некогда сверкающий пояс небесного охотника совершенно исчез. То, что вставало барьером между Землей и Солнцем, по-прежнему дрейфовало по течениям Великого космического моря. Порой оно превращало наше Солнце в темно-красный диск, а порой истончалось. И тогда солнце сияло почти в полную силу. Сейчас на небо опустилась вуаль, сквозь которую мог пробиться свет только самых ярких звезд. Да и те больше всего напоминали редкие зубы в черной пасти черепа. Я долго лежал, глядя в опустевшие небеса. А когда наконец заснул, пришли кошмары. Я видел горящих людей с искаженными от ужаса лицами, слышал предсмертные вопли. Снова и снова видел падающую на землю Джесми, но вместо крови из ее головы появлялись ветви трифидов. Ветви быстро росли, превращаясь в бесконечно длинные лианы или, может быть, плющ. Зеленые змеи ползли по земле и пытались пожрать ее, опутывали целые страны. Я проснулся, словно от толчка. В темноте рядом со мной кто-то сидел, обхватив руками колени. От зажатой в пальцах сигареты струился дымок. Это был Сэм. Он настолько погрузился в свои мысли, что забывал стряхивать пепел, и серый столбик, обломившись сам по себе, рассыпался по костяшкам пальцев. Сэм выглядел так, словно несчастье окончательно сокрушило его. Даже не видя меня, он почувствовал, что я не сплю. «Плохо дело, Дэвид», — произнес он чуть ли не шепотом. «Очень плохо. Все мое тело от долгого лежания на земле затекло, и я сел. Только вчера она мне сказала, что у нее будет ребенок», — Сэм говорил отрывисто, словно в полубреду. «Она завтра должна была отправиться в отпуск к мужу. Джесми была очень хорошей девчонкой». «Нет, уже не девчонкой, женщиной. Я знал ее с тех пор, как их семья приплыла из Ирландии на лодке, сделанной чуть ли не из бечевок и оберточной бумаги. Смешная штука жизнь, верно? Она иногда бросается на тебя из-за угла и кусает. Как это назвать? Рок? Судьба?» Его интонация неожиданно сменилась, и он сердито произнес: «Как я мог быть таким слепым? Слепым и глупым, Дэвид? Как я мог позволить им захватить нас врасплох? Торпедные катера очень быстроходные. Они напали на нас до того, как мы узнали об их появлении. Но ниже по реке у нас наблюдательные посты. Видимо, их уничтожили прежде, чем они успели поднять тревогу». Наверное, так оно и было. Некоторое время он обдумывал сказанное. Мне даже показалось, что его глаза в темноте светятся холодным голубым пламенем. «Знаешь, что меня больше всего мучает?» — наконец спросил он. Я промолчал, и он продолжил. Больше всего меня мучает то, что я недооценил, насколько Торренс одержим жаждой мести. Я, конечно, знал, насколько он жесток. Он устраняет всех, кто смеет ему возражать. Но я представить не мог, что он организует рейд. С точки зрения здравого смысла, Торренс просто не имел права во имя мести растрачивать людские и материальные ресурсы. Но его жажда мести, она безгранична. Он бросил на нас все свои элитные войска, сжег половину запасов топлива и погубил значительную часть флота. Но он так хотел этого, что ради мести готов был довести свой народ до полной нищеты. Но чего он так хотел? Почему желал отомстить только тебе? Ведь ты же говорил, что наш лагерь всего лишь один из десятков подобных. Брось, Дэвид, не будь таким наивным. Прости, не понял. Взгляни-ка вот на это. Он загасил сигарету о землю и извлек из нагрудного кармана какой-то предмет. Я взял это у одного из людей Торренса. Нет, он не возражал, поскольку только что начал карьеру покойника. Итак, что ты на это скажешь? Впрочем, постой. Ты в темноте не увидишь. Дай я тебе посвечу. Я услышал щелчок зажигалки. Насколько я понимаю, все люди Торренса хранили это в своих карманах или приклеивали к каскам. И именно это так страстно желал получить Торренс. В колеблющемся свете зажигалки я увидел фотографию и сразу все понял. «Меня!» – выдохнул я. «Когда ты был в Нью-Йорке, агенты Торренса не сводили с тебя глаз», – сказал он и сунул фотографию в карман. «Кроме того, они тебя фотографировали». «Но с какой стати он рисковал жизнями своих лучших людей только ради того, чтобы похитить меня?» «Торренс жаждал заполучить тебя живым или мертвым. Не забывай, что он винил твоего отца во всех своих бедах. Он потерял глаз, а его самолюбию нанесли незаживающую рану. Если бы тебя убили, генерал Филдинг с огромным удовольствием отправил бы твою заспиртованную голову на остров Уайт. Если бы тебя захватили в плен, ты остался бы у него заложником. В любом случае, он использовал бы тебя для того, чтобы заставить твоего отца страдать. Теперь я чувствую себя виноватым во всем. По моей вине сегодня утром погибли десятки хороших людей». «Не согласен. Как ни погляди, вина ложится на одного Торренса. Только у него руки по локоть в крови». «И что теперь?» «Несколько дней мы простоим лагерем здесь. Затем, когда они отправятся домой, вернемся, очистим базу от трифидов, восстановим заграждение и отстроим разрушенные дома. И похороним то, что останется от мертвых. Работы будет по горло, но мы справимся». «Но у вас же имеются военные самолеты. Вы можете начать охоту на уходящие суда Торренса и разбомбить их вдребезги». «Да, можно», — согласился Сэм. «Только дело в том, что много наших людей сегодня попали в плен. Они тоже на этих судах. Надеюсь, что придет день, когда они снова станут свободными». «А до этого они будут рабами?» «Да», — ответил он, задумчиво потирая кончиком указательного пальца переносицу. «А пленные женщины будут использованы для реализации великого демографического плана Торренса. Их насильственно оплодотворят, и у них появятся дети. Много детей». Он говорил очень устало. «Я постараюсь дремнуть и тебе советую. Нас ждут очень трудные дни». Он поднялся, подошел к вездеходу и сел на землю, опершись спиной на железный бок машины. Сомневаюсь, что Сэм Даймс в ту ночь сомкнул глаза. А если я ошибаюсь, и он все-таки спал, то его, наверное, до утра мучили кошмары.